Дорогие друзья, у нас очень важная и очень интересная тема. Это продолжение темы, которую сегодня мы слышали. И в Священном Писании мы находим такие примеры, когда Господь много раз повторяет одно и то же. Если нам много раз повторяют одно и то же, то это о чем говорит, друзья? О том, что это очень важно. Очень важно. Недавно вы слышали, произошло крушение поезда. Как оно произошло? Товарный состав шел на большой скорости и приближался к станции. Он был очень большой, этот состав был очень большой. Поэтому несколько локомотивов спаренных, они, в общем, двигали этот состав. Машинист и помощник этого состава заснули. Очень крепко заснули. А тот машинист, помощник, который был в другом локомотиве, который был прицеплен, он не спал. И он видит, что приближаются к станции. Проскочили светофор, который указывает то, что тихий ход, проскочили. Он по телефону звонит им, что вы делаете, что случилось? Ответа нету. И вместо скорости 40 км в час, на скорости где-то около 90 км в час, состав влетел на станцию. Станция была полная железнодорожных составов. К счастью, там не было пассажирских вагонов. Там были очень много, горючих, таких с газом, с топливом и с вредными веществами, очень опасными химическими веществами там были, цистерны. И когда состав зашел на станцию, он порезал стрелки, перевернулся и стал сбивать другие вагоны. Это было очень страшно, друзья. Представьте, что если одна из тележек, четыре спаренных колеса, да, улетела от взрыва, улетела и влетела в квартиру, по-моему, на третий или четвертый этаж влетела в квартиру одним людям. Можете представить, что там творилось? Там было, ад был для людей, которые там были, потому что разлилось топливо, все горело, взрывалось, и там страшно, что было. И самое, может, страшное, что разорвались, цистерны с ядовитыми газами. Люди не знали, что это ядовитый газ, и вдыхали, и потом это к смерти приводило. Погибло много людей. А что произошло, друзья? Заснули люди. Сколько предупреждают? Я думаю, эти машинисты много раз расписывались в предупреждениях. И когда это случается, то каждый машинист всей российской железной дороги, он переписывает своими руками то, что случилось. Понимаете? Сколько раз он переписывал из-за сна, из-за проезда на красный свет. Друзья, много раз говорят, не слушают. А потом случается беда. Какая самая страшная беда, друзья, которая может с нами случиться? Я прочитаю об этой беде, друзья. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Дорогие друзья, это вообще, очень страшно быть рабом греха или так себе. Как вы думаете, друзья? Вообще, у нас здесь есть рабы? Или мы все свободны? Есть у нас хотя бы один раб из всех нас? Раб Божий. Хоть один есть. Есть? Это сильно страшно быть рабом Божьим, друзья. А тогда кем? А если не рабом Божиим, то значит рабом греха. Знаете, друзья, есть люди очень, ну, можно сказать, симпатичные, миловидные и так, можно сказать, преуспевающие. Страшные рабы, друзья. Они знают, что они рабы. Рабы сигареты, рабы стакана, рабы компьютера. И дальше рабы человека, рабы денег. Много-много рабов. Я думаю, друзья, если бы среди нас не было рабов, то мы бы на эту тему не говорили. Они есть. И я был рабом, друзья. По милости Божией Бог освободил. И бывает такое, друзья, что старая жизнь где-то вспоминается или догоняет, и дьявол хочет снова поработить, друзья. Но мы знаем, что нужно в этом случае делать. Но, друзья, так как есть рабы, то нужно об этом говорить, чтобы не было этих рабов. Рабов, которые побеждены дьяволом. Апостол Петр во втором послании, 2 глава, 19 стих, он так утверждает, пишет: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Эта истина очень простая, друзья. Я думаю, что, ну а что может быть проще? Что кто кем побежден, тот и раб. А кем я побежден, дорогие друзья? Кем или чем я побежден? Чем я живу? Понимаете, друзья? Вот мы чем-то живем там, откуда приехали. Теперь приехали сюда, в эту среду, и мы говорим: как скучно. Уже это все начинает надоедать. Понимаете? Значит, там где-то мой господин, там нехорошо. Там моя среда, там я ему служу. А здесь я никого не знаю. Что-то не то. Мне какой-то дискомфорт, друзья. Я побежден. Мы все, друзья, все до одного побеждены. Все до одного побеждены, друзья. И одни побеждены грехом. А другие кем побеждены, друзья? Мы читаем такое местописание, я только напомню, друзья. Книга Иеремии, 20 глава, 7 стих. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». А дальше как он говорит? «Ты сильнее меня и превозмог». Значит, смотрите, тот, кто сильнее, он превозмогает. И вот так вот Иеремия, он был на каком-то распутье. И он думал: может, мне больше не говорить? Может быть, больше мне не быть пророком? Потому что очень тяжело. Друзья дорогие, кому из вас сегодня очень тяжело? Очень тяжело быть христианином. Сегодня уже рассказывали, как одна сестричка, она на свободу вырвалась. Ей стало очень тяжело. Быть рабой Христа было очень тяжело. И она перешла в другое рабство. Брат не рассказал, чем это заканчивается, друзья. Когда у нас погибла сестра, которая ушла в мир, полюбила неверующего человека, ушла. И когда были похороны, я думал, что больше ни одна сестра не пойдет в мир из-за человека. Ни одна. Потому что плакали. Особые проповеди такие были. И, наверное, и ни один брат не уйдет. Но с тех пор уже прошло несколько лет. С тех пор уже несколько человек отлучили, ушли в мир. И они повторили, можно сказать, вот такую историю. Очень жалко смотреть на это. И, может быть, кому-то кажется, что это свобода, друзья. Но я хотел, друзья, чтобы мы посмотрели объективно на это. Что это за свобода? И кто бы из нас хотел бы вырваться на эту свободу? Когда открылась возможность переехать в Америку, и многие переселились туда, то они вырвались на свободу. Некоторые срывали с себя косынки замужние, бросали. Вот, наконец-таки, мы на свободе. А молодежь, как хорошо! Такие мотоциклы, такие машины. Да вообще здесь, вообще рай, в рай попали. А потом, друзья, стали попадать в тюрьмы наша молодежь, которые здесь были в христианских лагерях, стали попадать в тюрьмы. И некоторые попали в тюрьму пожизненно. Некоторые ездят из-за аварий, а некоторые из-за умышленных преступлений. Это были убийства, грабеж и даже нападения на полицейских. Это были дети верующих родителей. Они же на свободе теперь, понимаете? Они освободились. Вот теперь, друзья, как им там приятно, как вы думаете, на пожизненном сидеть? Я прочитаю сейчас письмо, которое написано рукой человека. Это письмо пришло из заключения, крытая тюрьма, где сидят пожизненно заключенные люди. Давайте немножко прочитаем, друзья. Человек, вот он пишет о себе. В тюрьму меня посадили 5 марта 1998 года. Мне было 21 год, и до сих пор здесь. Значит, с 98 года он до сих пор в тюрьме сидит, друзья. В 21 год попал туда. Сам я родился 22 февраля 1977 года. Я в начале своей жизни в колонии с болью в душе вспоминаю. Он неверующий был, друзья, ничего о Боге не знал. И вот этот неверующий, как он переживает. Представьте, как верующий там себя переживает, да? Вспоминая все. В начале своей жизни в колонии с болью в душе вспоминал, что это случилось в моей жизни. Как жить? Зачем? Какой смысл? Вопросы, вопросы, без ответов. До исступления. Рядом-то верующих нету. Сейчас нету их там. Проповедников не пускают туда. До исступления, до боли. Но оказывается, у страдания и у душевной боли есть обратная сторона. Это очищение, раскаяние, осознание себя и своих поступков. Есть мудрое высказывание. Когда готов ученик, тогда приходит учитель. В закрытой зоне я нашел свой путь. Счастье – это обретение смысла жизни. Значит, счастье я обрел тоже здесь, в заключении. Новые знания дали совершенно другое видение мира и изменило отношение к себе и к окружающим меня людям. И все это благодаря Господу, Его милости и любви к нам. Что более всего необходимо человеку? Что более всего необходимо человеку? Свет, любовь, покой, умиротворение. И все это дает только вера в Бога. Я еще пришел к такому выводу. Если окружающая среда насыщена удушающими ядами греха, то она будет этими ядами отравлять душу и убивать ее. Для правильного возрастания в вере необходима животворная среда, потому что ни один живой организм не может развиваться в среде его убивающей. Если такой среды нет, то ее необходимо создать, образовать в этой мертвящей пустыне хотя бы маленький животворный оазис. Некоторые говорят, у нас в церкви не с кем дружить, а у нас вообще в нашем селе нет никого верующих. Я засыхаю. Он говорит, надо создать оазис. Но если он не будет сообщаться с большим оазисом церковью, церковь – это и есть та животворная среда, в которой духовный человек может не просто выжить, но возрасти и сформироваться. Этот человек ни разу в собрании не был, друзья. И дальше, друзья, еще немножечко я прочитаю тоже. Думаю, что для нас это интересно и важно. «У Бога имеется цель, которая послужит нам во благо. Каждый удар, разрушающий идола, удар, разбивающий наши земные привязанности и приближающий нас к Богу, как я понимаю, является благословением. Нам надо, нам дано обетование, будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они потопят тебя. Псалмопевец Давид сказал: «Благо, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Когда проблема и неприятности приходят в нашу жизнь, так, освещение плохое. Ну, в общем, смысл какой он говорит, что трудности и проблемы создает дьявол. Но не зная того, не понимая того, он человека этим самым приводит к размышлению. Человек начинает искать. И, может быть, об этом написано, что «ты влек меня». Вот этот человек как стал верующим, друзья? Этот человек был в тупике, ему было очень тяжело. И он стал размышлять и пришел к Богу. Сколько проповедей мы выслушали в жизни, друзья? Сколько книг прочитали? Наверное, многие из нас Библию все прочитали. И к каким размышлениям мы пришли, друзья? И давайте вспомним, как влечет нас Господь. Я бы сказал, что Он влечет нас нежно. Он дает нам верующих родителей. Он дает нам юность. Он дает нам друзей. Церковь дает, заботу дает. С детского возраста о нас церковь заботится и благословляет, и молится, когда мы болеем, и наставляет нас в детских группах. И потом детский лагерь, молодежный лагерь. Ты влек меня нежно, нежно влек. Дорогие друзья, в книге «Песни песней» в первой главе написано: «Влеки меня, и мы, влеки нас, и мы побежим». Мы побежим за тобою. Друзья, нас Господь уже увлек. Мы уже увлечены Господом. Но нас и мир влечет, друзья. Он сильно влечет. И поэтому мы попадаем в такие вот обстоятельства, что мы начинаем грешить. Вот сейчас у нас был поток девочек. Знаете, и многие девочки как-то вели себя. Не то, что многие, были такие, вели себя не очень хорошо. Как мирские, можно сказать, да? Много беседовали, переживали, молились. Но потом Господь дал такую победу, покаялись. Многие девочки покаялись, и те, которые тоже плохо себя вели, слава Богу. Прощения подходили, просили. Но самое важное, что они подходили к братьям, и они плакали, они рассказывали о своих проблемах. Эти девочки, они уже рабы греха, друзья. Они уже столько насмотрелись, столько наслушались, столько надружились, что они уже, можно сказать, потеряли надежду, что Бог их простит. Понимаете? Они уже с миром слились. И слава Богу, что за эти 6 дней, по-моему, у нас был поток, и за это время они остановились, и некоторые очень серьезно, знаете, побеседовали, задавали такие вопросы: а как выйти с этого, а что мне делать с этим? Если я вот так поступал, а вот так поступал, что делать мне? И приходилось говорить: это расскажи маме и папе обязательно. За это попроси прощения у своих братиков и сестричек, то, что ты так делала. Обязательно ты должна сделать, я не буду это делать. Ты сделай. Приведи в порядок, на следующий день опять подходит, продолжается очищение, дорогие друзья. Думаю, мы тоже в этом нуждаемся. Кто кем побежден? Кем мы побеждены, друзья? Мы сюда приехали, чтобы Господь с нами побеседовал. Это остановка, друзья. И слава Богу, что мы не в тюрьму куда-то попали, да, и не в реанимацию попали, а вот такие прекрасные условия, где Господь работает над нами. Ну, друзья, что делать? Как выйти из этого рабства? Мы сегодня уже слышали некоторые места Писания, и я хотел бы что-то повторю, на что-то обращу еще внимание. Значит, как Господь выводит нас из этого рабства и дает нам новое рабство? Написано так, что мы призваны, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Значит, не просто там как-то, а призвал к святости. И какой-то грех маленький, дьяволу все равно, маленький или большой, он знает, если нас уже ввел в грех, он будет разлучать нас с Богом. Он будет нас загружать, и мы, знаете, вот читаем Библию, открыли, читаем, и не поймем ничего. Куда мы попали? Что это такое? Вообще непонятно ничего. Понимаете? Я удивляюсь, друзья. Я вспоминаю свое состояние, да, где-то мне было 21 или 22 года, когда мне открылись глаза, и я увидел, что я что-то не понимаю, что не так живу, что не получается в моей жизни. Стал искать выхода, друзья. Бог показал мне выход. Я хотел об этом поделиться, друзья, как Бог указал мне на этот выход. Я хочу, друзья, прочитать о том выходе, который Господь дал. Но прежде чем я прочитаю, мы сейчас наглядно посмотрим, друзья, на один пример. То есть мы сейчас воспользуемся наглядными пособиями, чтобы нам понятнее стало, потому что эта проблема очень серьезная, чтобы нам выйти из рабства греху и отдаться в рабство Христу. Есть два рабства только, друзья. Мы или рабами греха, рабы греха, или рабы Христа. Друзья, для того, чтобы нам показать наглядно, я попросил бы, чтобы один брат вышел сюда, чтобы быть наглядным пособием, друзья. Пожалуйста, брат, кто выйдет? Ну, нужен брат. Господь говорит, искал я у них человека. Да, ну, может быть, вот остановиться. Да, нет, внизу можешь остановиться. Да. Тебя как зовут? Саша. Саша. Тебе эта тема понятна? Конечно. Ну, ты можешь с дерзновением засвидетельствовать, чей ты раб? Чей раб? Да. Хорошо. Тогда нам легче будет. Значит, если ты раб Иисуса Христа, то послушайся, что мы тебя попросим сделать. Встань, пожалуйста, к этой доске спиной. Да. Не-не, другое ухо. Нет. Ну, друзья дорогие, мы сейчас прочитаем. Потерпи, брат, немножко. Читаем книга Исход, 21 глава, с 1 стиха. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его». Друзья, давайте послушаем. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Друзья дорогие, это не очень приятно, да? Чтобы твое ухо прокололи, и вот так к двери или косяку дверей прикололи тебя. Но это было так, совершалось так, друзья. И этот человек после этого, он отходит, и у него здесь дырочка осталась, да, друзья? У него дырочка здесь. Ну, брата пожалели. Ну, можешь ровно стать, брат. Но видно, что раб Христов, да, друзья? Нет, еще постой немножко. Постой немножко, да. Да. Хватит. Друзья дорогие, теперь этот человек, он вечный раб. Кого? Иисуса Христа. Потому что он пришел добровольно. И он согласился, чтобы ему прокололи ухо, и теперь он со знаком, на нем знак, что он принадлежит навечно господину. Ну, друзья, какой бы вам раб больше, вы больше бы доверяли? Рабу, который согласился на это, или раб, который, ну, мы купили, и он работает? Кому вы больше доверять будете? К ему, конечно. Вот для чего эта дырочка нужна была, друзья? Это было унижение или привилегия, друзья? Это была привилегия, дорогие друзья. Все остальные рабы смотрели, может быть, даже с завистью на него, потому что он как сын в доме хозяина. Ему доверяет хозяин. Он лучший раб, добровольный раб. Ему можно доверить все. И деньги, и жизнь моих детей. Все ему доверить. Он меня любит. Друзья дорогие, любовь господину его удержала. Ему можно доверять. Он действительно человек, который любит меня. Дорогие друзья, ну все, брат, садись, пожалуйста. Благодарю тебя. Друзья дорогие, этот знак мы имеем. Но у нас должен быть другой знак, друзья. Мы давайте сейчас прочитаем, какой знак должен быть на христианине. Это написано послание к римлянам, 6 глава. Так написано. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, сколько ран было на Иисусе Христе? 4 было раны, пробитые гвоздями были. А еще сколько ран было? От копья была рана. А еще где раны были? На голове. Сколько их там было? Много. Там было много ран, дорогие друзья. И смотрите, если мы... Дальше написано так. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех смертно в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему. И не предавайте члена вашего греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». То есть, представьте, вот на этом рабу была только одна дырочка, да? Которая украшала его, которая его поднимало выше всех рабов. А у нас сколько, друзья? Сколько и у Христа. Руки наши, они как у Христа пробиты. Они уже не могут служить греху, они прибиты к кресту. Ноги наши, они пробиты, прибиты ко кресту. Потому что мы во Христа крестились, во Христа погрузились. Голова наша вся в этих ранах, в шрамах, что это все умершлено для греха. Можем ли мы грешить, друзья? Только уйдя со креста. Только уйдя из этого положения во Христе. Потеряв это положение, мы будем грешить, друзья. Победа только тогда, когда мы во Христе умерли, друзья, умерли. Это, друзья, символ, можно сказать, когда это происходит в нашей жизни символически. Когда это происходит символически в нашей жизни? В какой момент? У кого-то еще не было такого момента здесь присутствующих. У большинства что? Крещение, друзья. Крещение – это тот момент, когда мы вошли во Христа, как бы видимая сторона. И теперь мы, как Христос, понимаете, со Христом мы. И вот мы умерли. Вот этот молодой человек, друзья, он оказался в таких обстоятельствах. И не сами обстоятельства, они жуткие. А что жуткое, друзья? Он говорит: я недостоин жить. От меня отказалась мать и уехала в другой город. Ему никто не пишет из родных. У него никто на свидание никогда не придет к нему. Никто не напишет: сыночек, братик, никто. Мать отказалась. Все, его нету, он умер. Теперь он уже не грешит. Он дальше пишет, что вот, и Бог помог ему избавиться от вредных привычек. Раньше я так сквернословил, теперь я не могу языком даже произнести такие скверные слова, которые иногда вылетают даже из наших христианских уст, даже на этом месте. Он говорит: я не могу уже. Друзья, самое жуткое, что вот сознание греховности, оно его делало несчастным. Что нас несчастными делает, друзья, на христианском пути? Сознание того, что мы с грехом. Как это тяжело, друзья. На этом месте много детских слез пролито. Много. На всех потоках. Можно сказать, здесь нету такого места, где бы слеза не упала. Много слез. Это слезы сначала отчаяния, то, что я грешница, я грешник, а потом слезы радости. В одном месте у нас лагерь был, кто-то, может быть, помнит, это в Новопавловске. И Господь нас так посетил, когда уже был сигнал на отбой, кто-то подошел и говорит: я хочу покаяться. И покаяние было такое сильное-сильное. Слезы текли, такое рыдание было. Дети остановились и сами стали возвращаться на площадку, где было собрание. Выходит, кто уже успел зайти в комнаты, выходит и смотрим, все дети вышли. Стали плакать. Это было такое рыдание, друзья, что рядом было, там люди отдыхали, они вызвали милицию. Говорят, что здесь происходит, с детьми что-то делают, дети рыдают. Приехала милиция на УАЗике, заехали прямо в наш лагерь. И вот так это ночью было, темно было. Они фарами так вот насветили прямо вот на площадку, где дети. И сидят и не вылазят с машины. Несколько человек там было их, и не вылазят. А дети рыдают, плачут. Не обращают внимания, что у них фары светят. Каются и каются, плачут и плачут. Почему, друзья? Они поняли, что они грешники. Их не нужно было в тюрьму кидать. Они и так поняли. Дух Божий коснулся их сердца. Друзья дорогие, почему мы бываем в депрессии? Почему мы унываем? Почему нам тяжело идти? Одна девочка после исповедания на следующий день говорит: я хочу еще побеседовать. Ну, помолились. Говорит: вы знаете, вот я не испытываю той радости, которую хотела, хотя она много исповедовала. И я вспомнила, у меня еще вот такой грех есть. И она еще исповедовала. Я говорю, радость – это следствие прощения, следствие. Когда ты все в порядок приведешь в доме твоем, то есть когда ты сотворишь достойный плод покаяния, вот тогда придет настоящая глубокая радость. Я говорю, некоторые каются и сразу такие веселые, радостные, и говорят, всех обнять хочет. Но это заканчивается, быстро бывает. А когда человек действительно очистился кровью со Христа, и у него сердце чистое, там глубокая такая радость, которую никто не может остановить. Как, знаете, мелкая вода, она бурлит по камням, знаете, вот такой, шуму много, она мелкая. А глубокая вода, она тихая, но она глубокая. Такая радость, которую поколебать не могут, друзья. Есть-то у нас глубокая радость в Боге, друзья. Это только первый шаг нашей духовной жизни, друзья. Первый шаг. В чудной книге, в этой главе, послание к Римлянам в 6 главе, брат Юра уже процитировал, я хочу еще раз процитировать этот текст, и вы увидите, что это только начало нашей настоящей духовной христианской жизни. Это покой в сердце, как у этого человека наступил покой в сердце. Это начало. Написано так, 26 глава, 22 стих. Но ныне, когда вы освободились от греха, то есть вот это уже освобождение произошло, и это такая глубокая радость, покой такой, поколебать никто не может, друзья. На ногу наступили, стукнули, с ног сбили, обманули, подвели, изменили. Ничего, друзья, изменить ничего не может. И тогда, друзья, дальше что? Когда освободились от греха, и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Мы желаем иметь этот плод святость. Но, друзья, мы вот лишь ступеньку так и хочем перешагнуть через одну. Покаялись, и сразу святая жизнь наступила. Не бывает так, друзья, это ошибка. Это наша ошибка, друзья. Это может быть какое-то забвение. Мы забываем вторую ступеньку, друзья, в нашей духовной жизни. Стали рабами Богу. Почему я спросил, друзья, здесь рабы есть? Есть, конечно, я раба. Я раб, конечно, конечно, есть. Почему молчим, друзья? Хотелось бы, чтобы мы хорошо это усвоили, что не раньше исповедания, друзья, не раньше очищения, а после очищения. Мы не можем стать рабами Богу. Мы сейчас будем молиться, Господи, я раба Твоя, прими меня, я согласна, все и согласен. Без освящения недействительно, друзья. Не может Господь по-другому. Солнце назад не идет, вперед. Очищение, потом добровольно. Вот брат добровольно вышел, ухо приложил. Вы готовы так, друзья? Выйти и сказать, Господи, я на все согласен. Миссионером, миссионером. Допустим, там где-то играть на музыкальных инструментах, пожалуйста. Подметать, пожалуйста. Мы распределяем уборку территории. Ваша комната туалет убирает. Ваша комната аллею убирает. И так далее, да, друзья? Мы согласны, мы представили себя, да, друзья? Вот сегодня сюда, когда пришли, я когда готовился, так думаю, брата Колю, попрошу, чтобы он шилом приколол. Нужно, думаю, доверить человеку, чтобы не ошибся. Только рядом с ухом сделал. Но, думаю, он будет здесь, он дежурный, он здесь будет. И не сомневался, что когда я приду, он будет здесь. Да, Коля, брат Коля был здесь, но не было здесь дежурных. Здесь посреди, вот здесь сестры сидят, здесь столы стояли один на одном. Лавок не было, дежурных не было здесь. Этих рабов сегодняшних наших не было. И тогда попросили, братья, дежурных нету, кто это сделает? И братья начали делать. Ну, может, у дежурных был, вы простите, братья. Ну, может, пример такой тоже наглядный. Вы не обижайтесь, братья. Ну, просто братьев не предупредили. Допустим, они виноваты. Ну, у нас хорошие братья, просто не предупредили, да. Ну, вот скажите, друзья дорогие, можем мы себя представить, когда Господь нас простил, столько много нам простил. Вот этот человек действительно должен себя представить. Надо же, такого страшного преступника, и Бог простил, он должен быть рабом. А я что? Я вроде ничего плохого не сделала. Мне вроде и каяться не за что, друзья. Нет, друзья, мы все виновны перед Богом. И мы достались Господу очень дорого. Поэтому, дорогие друзья, милые, братья и сестры, вторая ступенечка – это посвящение себя Богу. Не то, что здесь «Господи, я посвящаю себя Богу», какое-то отдельное служение. Нет, это в душе нашей. «Ты меня очистил, теперь живи в моем чистом сердце. Я раба». Мария говорит: «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». А великий апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Раб Господа». И апостол. Апостол на втором месте. Не апостол, раб Божий. А раб Божий, апостол. Апостолами интересно быть, да, друзья? Пресвитерами, а рабами. А кто там убирает внизу? Пресвитера. Потому что не хотят рабы убирать другие. И пресвитерам приходится там убирать. Вот. Ну ничего, будем убирать. Ничего страшного. Придет время, и эти братья тоже будут пресвитерами, тоже рабами станут, тоже будут убирать. Ничего страшного. Друзья, это неплохо, когда мы можем служить друг другу. Мы служим друг другу. Поэтому, дорогие друзья, видно человека, как вы думаете, или нет, что это раб Божий или нет? Видно или нет? Как вы думаете? Можно увидеть? Но мы не судьи, друзья, мы можем не увидеть. Но Бог видит точно, друзья. А иногда и мы видим и говорим: это настоящая раба Божия. Можно положиться. И таким людям доверяют и детей, и все. И бывает так, друзья, что доверили, да, доверили. Оказывается, не рабы. Зовем так: не нарушайте дисциплину. Девочки, по звонку будьте все здесь на служении. Идет служение. Две сестрички молодые, которые здесь, как занимающиеся, катаются на качелях. Но я думаю, не пришло еще время. Не пришло еще время. Придет время, они тоже будут рабами Богу. Они тоже скажут: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». А это же видим, мы же видим, друзья, да? И мы, что мы должны делать в этом случае? Молиться: «Господи, помоги! Помоги, чтобы понял этот брат или сестра, чтобы так не поступали». А может быть, даже и больше, и попоститься, вот, чтобы Господь как-то помог подняться и быть. Но это для нас победа, друзья. Почему победы нету? Вот когда тебя приколят сюда, ты пойдешь назад? Никуда не пойдешь. Ты уже будешь здесь. А когда мы не даем себя приколоть, друзья? Вот мы, знаете, покаялись, пришли в церковь, а вот никак себя не даем приколоть. Ну, такие какие-то, знаете, ну, неуловимые. Вот скажешь: вот это делать смочь нету уже. Скажешь: ну, давай вот это вот, подготовься к этому. А забыл. А вы знаете, у меня на работе проблема была. И все. А что сделаешь? А как это пред Богом, друзья? Когда это наступит в нашей жизни? Когда мы действительно... И это будет праздник, друзья. Это не траур, это праздник. Я помню свой день, когда у меня наступил праздник. Я был один, друзья. Один был, когда я плакал. Когда мне открылось, в чем победа. Победа в том, что я даю себя в руки Божии, и я несколько раз говорю: «Господи, делай со мной, что хочешь. Но только преобрази». Друзья, я еще не достиг. Господь еще делает, что хочет. Иногда я упираюсь, признаюсь, друзья. Иногда как-то не хочется, Но потом думаешь, надо же, все равно надо. Надо, Господи, помоги смиряться, помоги радоваться, помоги за все благодарить и идти за Тобой. Друзья дорогие, ну это второе. А третье, святая жизнь. Мы не будем уже много здесь говорить, и так понятно, друзья, что после этого, после очищения, после того, как мы доверились Богу, как этот брат пришел, делайте со мной. И даже, может быть, и больно будет, друзья. Ну, может быть, друзья. И потом будет святая жизнь. Вот секрет святой жизни, друзья. Кто не может из нас свято жить, друзья? Кто? Кто не прошел это? А пройдем, будем свято жить. А потом что, друзья? А потом апостол Павел говорит, готовится обвинение, венец жизни. Он все это прошел, друзья. Он все это прошел, он упал перед Иисусом. Он принял все эти проколы, можно сказать, да? Все принял. На нем были знаки Иисуса Христа, друзья. Вспомним, какие знаки на нем были. Как он говорит, что на нем что есть? Раны Господа Иисуса Христа. На нем знаки были. Какие-то знаки были. Откуда они взялись эти знаки, друзья? От камней были знаки? Были. От палок были? Были. Нас хоть раз палкой ударили за то, что мы христиане? Кого ударили палкой за то, что он христианин? Поднимите руку, друзья. Не стесняйтесь. А вот у нас сестра есть. Она национальности, ну, аварской национальности. Из мусульман. Она была такая мусульманка, что во время застоя еще, так как-то религия была на низком уровне, мусульманство тоже. И мужчины пьянствовали. А ее дедушка был мулла. Она так восприняла вот этот ислам, что она была в селе как мулла. К ней приходили, она совершала молитвы, там, когда умершие, там, обряды какие-то. Она как мулла была. Потому что там мужчины были такие. А потом она уверовала в Иисуса Христа. Но это тоже интересная история когда-нибудь. Она уверовала в Иисуса Христа. И ее родная мама, значит, сама эта сестра была уже замужем, у ней были дети уже, вот, четверо детей у нее было. И вот ее родная мама пришла, взяла палку и била столько, сколько могла. После этого у нее тело все было черным от синяков. Родная мама не один раз, а била сколько могла. Друзья дорогие, некоторым и так достается быть христианином. А некоторых мы тащим, давай на лагерь, давай в собрание. Друзья дорогие, мы еще не знаем тогда Иисуса. Тогда будет по-другому в нашей жизни. Ну, наподобие какого-то молодого человека, которого как-то уже жизнь когда побьет, и потом будет у него по-другому. Поэтому, друзья, разве Господь этого хочет? Разве Господь хочет для нас этого? Нет, конечно, дорогие друзья. Но у апостола Павла раны были не из-за того, что он не хотел служить Богу, а раны были действительно раны Господа Иисуса Христа. Язвы Господа Иисуса Христа были. Это были знаки, что он раб Божий. Это было точно, что он раб Божий. Поэтому, дорогие друзья, если мы пострадали где-то, как христиане, то на нас остается знак, что мы выдержали это страдание. Знак обязательно остается. Какой-то шрамчик маленький, может быть. Какая-то точечка, может быть. Но остается на нас, что мы дети Божьи. На нас раны, которые были тоже на Иисусе Христе. Мы умерли во Христе, поэтому страдаем. Ну, а конец хороший, друзья. Благословенная жизнь на земле и в вечности, друзья. Вечная жизнь. Дорогие друзья, был прекрасный человек на земле, Ян Гус. И он разоблачал католицизм. Он был настоящий, можно сказать, боец за истину. Он истину открывал. И уверовало много людей в то время. Из духовных школ, там, из духовенства уверовали. Вот. И из-за этого его, в общем, арестовали. И пытали, долго хотели его сломить, но не смогли. И тогда его решили сжечь. сделали, но он был очень измученный, друзья. Он был заморен голодом. Он был избит сильно, друзья, очень сильно избит был. И вот еле живого его еще на эшафот вывели. И он спокойно, друзья, вот исповедал Иисуса, и спокойно он умер в огне. Он был задушен дымом. Еще не успел разгореться сильно огонь, и душа его уже была с Господом. От дыма он уже задохнулся. Вот так умер верный свидетель Господа Иисуса Христа. Но в наше время тоже страдают наши братья и сестры. Но они не отступают, друзья. И вот, говорят, в Краснодарском крае показывали слайды, да? Есть сегодня мученики? Кто был там, смотрел? Сегодня. Ну, показывали слайды, что одному христианину голову отрезали, вот так. А другого повесили, на манипуляторе подняли, вот так вот, на повешенного повыше, чтобы все видели на большой площади. Вот так с христианином будет. И все равно христиане там есть, и все равно идут за Господом. Ну, друзья дорогие, а мы переживаем, как бы мне с этим компьютером разобраться, как бы мне перестать смс-ки там писать, вот такие там мальчику или девочке. Вот мы переживаем, мы страдаем, что нам там где-то нас ограничили в чем-то там или обличают, что мы так поступаем. Это не страдание, друзья дорогие, а это просто наше «я» плачет, хочет грешить. Надо, друзья, с Божьей помощью, с нашим «я» тоже, друзья, вести эту борьбу. Как? Исповедоваться, отречься от греха и посвятить себя Богу. Да благословит нас всех Господь, чтобы именно так жить, друзья. Это наш путь, это узкий путь, который ведет куда? В жизнь вечную. А широкий путь ведет в погибель. Пойдем узким путем, друзья. Мы и в братстве таком, которое избрало узкий путь. Нам это не чуждо, нам это родное. Поэтому да благословит нас Господь, что мы так по ступенечкам могли подняться на эту высоту, быть с Господом вечно. Сейчас мы помолимся. Кто желает, попросим Господа, чтобы Он помог нам получить победу, потому что тяжело находиться в этом, в огне мучений совести, друзья. Тяжело, раздвоена жизнь. Я здесь, мысли там, друзья у меня там остались, у меня дела еще какие-то там остались, связи остались, у меня еще любовь, хотя я здесь, а любовь где-то есть там к миру, что-то, я еще сильно связан. Дорогие друзья, Господь развяжет. И это можно сделать здесь, на этом месте, друзья. Не уезжайте с этого места связанными, друзья. Не ожидайте, когда Господь будет допускать какие-то в нашей жизни такие трудности. Сегодня день спасения. Сегодня давайте отдадимся Господу, поразмышляем. Не тратьте время, друзья. Свободное время на что используйте? Возьмите, запишите где-то на листочке свою жизнь. Что вас гнетет? Сначала на листочке напишите, друзья. Пусть побудет у вас в кармане немножко. И когда вы созреете, вы потом исповедуете это. Это сжечь потом можно будет, чтобы здесь в лагере побыть уже новым человеком. Некоторые это делают, в основном у нас дети делают в последнюю ночь. Какие они бывают счастливы на следующий день. Но это день последний. День разъезда. Целуются, обнимаются. Здесь была вражда между девочками, такая серьезная. Мы тоже с ними так и так, и так. Потом уже, когда лагерь закончил, покаялась девочка с одной стороны, которая там самая была, и с другой стороны тоже покаялась. И вот подходит ко мне девочка, вдвоем мне подходит: «Простите, что мы так плохо себя вели». Я говорю: «А вы уже примирились?» «Да, мы уже примирились». Ну, конец лагеря. Примирились, и разъезжаться надо. Пусть Господь поможет, чтобы мы поспешили. Потому что тема будет продолжаться, чтобы нам в этих, может, в раскрытии этой темы больше и больше погружаться в Господа и получить полную победу от Него. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся.